Шли дни. Леодрин снова оказалась в призрачных землях. На этот раз, однако, она была не одна. Она посмотрела вправо, где Солонар ждал верхом на собственном боевом коне. Теперь он носил накидки Ордена Рыцарей Крови. Огненный феникс на черном фоне. Леодрин осмотрела других. Вранеш, Цисса и Баки в скором времени перестанут быть адептами и получат звание полноценных рыцарей. И все же, они по-прежнему действовали как отдельные личности, а не как единое целое. А еще здесь был Галил. Леодрин присмотрелась к потемневшей поляне и наконец заметила его вдалеке у линии деревьев. Несмотря на то, что в последние дни Галил демонстрировал окружающим свою решимость, он не сделал ничего для объединения с командой. Леодрин стала свидетельницей того, как в глазах эльфа засияло блаженство во время его взаимодействия с Моуру. И в тот недолгий момент она вновь увидела старого Галила, уверенного в себе и непоколебимого. Он тренировался энергично, но тихо. Он держался особняком, и другие думали, что он странный. В последние два дня его замкнутость стала еще сильнее, и Леодрин начала беспокоиться за него. Она мысленно задавалась вопросом, сделали ли правильный выбор, позволив Галилу присоединиться к команде. «Начальный период, время приспособления. Дай ему время», — напомнила она себе. «Все чисто, моя леди», — доложил Милар, приближаясь с севера. Леодрин кивнула. На данный момент в этом районе не было плети, что не могло не радовать. Но в эти дни плеть не была единственной угрозой, за которой они были вынуждены наблюдать. В последние недели банды троллей были замечены движущимися к Зуламану, и многих из них видели в руинах, располагающихся недалеко от нынешнего местоположения команды. Она посмотрела на сооружение перед ними и задалась вопросом, не приблизились ли они к поимке Даркхана. Несмотря на то, что все поместья призрачных земель обратились в руины, башня Утренней Звезды, казалось, была не тронута временем. Возвышающиеся строения, лежащие у подножья гор восточнее озера Эрлендар, в глазах несведущего зрителя могло сойти за населенное, запущенная земля лежала достаточно близко к лесам Вечной Песни, чтобы некая растительность начала возрождаться на ней. Сама же башня блестела, устремляясь в ночное небо. Там Леодрин мельком увидела величественные башенки, казалось, парившие вокруг центрального шпиля. Действительно, для заброшенного здания на дальнем краю мертвой земли башня создавала иллюзию своего блестящего состояния. Поместье когда-то было домом Даркхана, здесь он провел свое детство, и именно здесь странники отмечали повышенную активность плети в последние дни. Это был своего рода знак. Это должно было быть так. Неужели Даркхан наконец совершил ошибку? Давайте осмотрим ее внутри. Внутри поместья сохранилось почти так же хорошо, как и снаружи. Почти в первозданном виде. Мебель вдоль стен, знамена лунасвета, свисающие с близлежащих колонн, хрустальная люстра, парящая высоко вверху и окруженная извилистой лестницей. Вранеш расхаживал в поисках. «Что именно мы ищем?» «Хотела бы я знать. Что-нибудь не на своем месте», — ответила Леодрин. «Какой-нибудь намек на то, почему плеть внезапно проявила интерес к этому месту спустя столько времени». Доблестная кровь и Баки поднялись по лестнице. Галил остановился, держась рукой за голову. «Что с тобой, Галил?» — спросила Леодрин. «Просто головная боль. Сейчас все пройдет». Направил он в сторону эльфийки слабую улыбку. Тщетная попытка успокоить ее. Казалось, головные боли преследовали Галила сильнее остальных, и Леодрин не могла не задаться вопросом «почему?». Она всегда считала, что жизнь молодого эльфа в большей степени проходила в пределах его собственной головы, нежели во внешнем мире. Возможно, головные боли и вправду мучили его сильнее. Еще одна причина, из-за которой он был непригоден для их дела. «Посмотрите на ковер». Цисса указала вниз на огромный круглый ковер, лежавший под ними. «Отлично сработано, Цисса. Кажется, ты кое-что нашла». Действительно, складка пересекала его так, будто его убрали, а затем поспешно вернули на место. Остальные отошли в сторону. Леодрин протянула руку вниз и откинула ковер. Прямоугольный люк располагался прямо под ним. Леодрин спустилась на колени, открыла защелку и опрокинула крышку люка. В небольшом углублении лежал изношенный журнал в кожаном переплете. Спрессованный между страницами лист пергамента был не желтым, как журнальные листы, а белым. «Что это?» Цисса присмотрелась ближе. Гарил подошел к остальным. Леодрин достала пергамент, взору окружающих открылось сообщение, написанное неизвестными символами. «Возможно, ключ к разгадке». Когда Леодрин вошла в кабинет лорд Тимара, правящий лорд деловито оперял стрелу. Сейчас же его проект был отброшен на край стола, и сам он переписывал сообщение с башни утренней звезды на новый лист пергамента. Лучи полуденного солнца струились из открытого балкона. Леодрин осмотрела комнату. На ближайшем столике она заметила письмо со сломанной печатью. Интересно, но на ней виднелся знак отличия Орды. «На мой неопытный взгляд, это похоже на код. Если это так, то один из наших книжников, возможно, сумеет его расшифровать. В то же время…» Он сложил старый пергамент, убрал его на свое место в книгу, закрыл ее и отдал Леодрин. «Я предлагаю вернуть это на свое место и установить слежку за башней». «Хорошо», – кивнула Леодрин. Лорд Тимар вздохнул, осмотрел одну из стрел, над которыми он работал до этого, а затем сосредоточил взгляд на эльфийке. «Ты знаешь, у меня были сомнения насчет этого нового ордена. По правде говоря, они не развеялись до сих пор, но…» Его взгляд устремился к письму на ближайшем столике. «В свете последних событий, возможно, все не так уж и плохо». «Что это за последние события?» «Я переписывался с Тралом и Сильваной». Леодрин почувствовала, как ее сердце кольнуло при упоминании бывшего предводителя следопытов Лунасвета. Было широко известно, что сейчас Сильвана командует силами нежити, присоединившимися к Орде и именуемыми «отрекшимися». Сильвана вырвалась из-под контроля Артаса, но ей еще нужно было проделать долгий путь, прежде чем вновь обрести доверие в глазах Леодрин. Так или иначе, время покажет, сохранилось ли в королеве отрекшихся хоть что-то от отважной и благородной эльфийки. «И что за дела у них с нами?» Лорд Эмар встал и подошел к столику. «Мы находимся в состоянии предварительных переговоров о возможности союза между Синдурой и Ордой». Леодрин молча поразмыслила над его словами. «Что ж, наши колдорайские родственники сильно удивятся». Лорд Эмар обернулся. «Верно, но времена меняются». «Люди меняются», — добавила повелительница рыцарей крови, повторяя слова, не так давно сказанные ей Роман. «Слава рыцарей крови достигла Дуратара. Я думаю, твой новый орден сделал перспективу союза с эльфами крови гораздо более заманчивой. Несмотря на мои сомнения в начале, сейчас я верю в возможность того, что в скором времени ты и твои рыцари сможете сделать что-то выдающееся. И если это случится, то этого будет достаточно, чтобы повлиять на Трала». «Пусть эльфы презирают нас», — подумала Леодрин. «Даркхан», — произнесла она вслух. «Что, прости?» «Даркхан умрет в любом случае. Если его устранение укрепит наше положение относительно потенциальных союзников, то тем лучше». «Если бы я мог убить его сам», — мрачно ответил лорд Тимар. «Однажды я уже считал его мертвым, но…» Внезапно на его лице проявилась сильная усталость. «Тебе нужно немного отдохнуть. Я зайду завтра». Леодрин встала, собираясь уходить. «Я слышал, Галэл вступил в наши ряды. Как поживает наш старый Леодрин друг?» Леодрин задумалась, прежде чем ответить. «Он адаптируется, я думаю. Я передам ему от тебя привет». Повелительница рыцарей крови бросила в его сторону прощальный кивок и вышла из комнаты. Лорд Тимар перенес материалы оперения стрел со стола на ближайший столик и открыл небольшой ящичек. Несколько кристаллов тайной магии лежали в нем. Сам Лорд Тимар не нуждался в них так сильно, как его братья. На самом деле казалось, что следопыты в целом меньше пострадали от магической зависимости и внутреннего опустошения. Хотя Лорд Тимар и не был уверен, почему это случилось так. Однако он знал, что остальным эльфам не так повезло. и поручил Халдарону тайно оставлять кристаллы для Леодрин, когда та жила в призрачных землях. Времена изменились, люди изменились, но были в этом мире и такие вещи, которые на протяжении многих лет оставались одними и теми же. Например, восхищение Лортимара эльфийкой и его привязанность к ней. Раздались три удара кулаком в дверь. Галил лежал в центре комнаты, и ему казалось, что этот стук эхом отдавался в его черепе. Бывший жрец потянулся вперед и схватил один из кристаллов, который он взял в башне утренней звезды. Он крепко сжал кристалл, закрыл глаза и почувствовал, как вместе с хлынувшей в него магией головные боли начали постепенно утихать. Последние несколько дней Галил заметил, что прием магии помогал облегчить головные боли. Но с каждым разом количество магии, необходимой даже для небольшого облегчения, увеличивалось. Случались даже и затмения сознания, время которых он не запоминал. Не в первый раз Галил почувствовал, как его здравый ум мог пошатнуться. Он получил то, что хотел. Он мог повелевать светом. Он мог использовать свет против своих врагов. Он мог исцелять свои раны и раны других. Но он не мог заставить свет отвести горечь от его сердца. И головные боли, расшатанные нервы и беспорядочный шум, вторгшийся в его голову, были лишь мучительными напоминаниями о его неспособности сделать это. Удары раздались громче. «Проснись ты, паразит!» – кричал Оровин. Галил должен был продолжить свои попытки. Он просто еще не узнал достаточно, чтобы контролировать свет нужным образом. Ему нужно было больше времени, но он также нуждался в том, чтобы очистить свои мысли. И кристаллы казались единственным решением, по крайней мере, пока. Дверь тряслась на грани разрушения. Галил взял ближайший мешочек, резко открыл дверь, схватил Оровина за горло и оттащил его к дальней стене зала, черпая силу своего захвата в свете и отчаянно пытаясь игнорировать стихийный шум, возникший в его голове. Он сунул мешочек с золотом в лицо высокому эльфу. «Половина того, что я тебе должен. Вторая половина за кристаллы, которые ты принесешь мне завтрашним утром. И только первоклассного качества. Мы друг друга понимаем?» В широко раскрытых глазах Оровина застыло выражение страха, когда он хрипло произнес: «Я не вижу причин, почему мы не могли бы сотрудничать». Поздним днем Леодрин вместе с Солонаром отправились в призрачные земли, чтобы сменить Вранеша, Милара и Галила у башни. Трое мужчин потратили день, наблюдая за местной активностью. К тому времени, как Леодрин и Солонар держали свой путь сквозь засохшие леса, солнце отправляло на землю свои последние лучи. Милар отдыхал на поваленном дереве, когда они прибыли. «Есть новости!» – крикнула Леодрин. «Тишина, словно в могиле, моя леди», — ответил Милар, после чего Вранеш вышел из-за ближайшей повозки, поправляя цепочку на своих поножах. «Где Галил?» «Он уходил несколько раз в течение дня. Вел себя странно, я бы сказал». Двое мужчин переглянулись. Вранеш заговорил: «Не моя обязанность. Я отвечал на неотложный вызов природы». Милар пожал плечами. «Для него это кажется норма». Фыркнул Вранеш. «Это то, о чем я вам говорила», — увещевала их Леодрин. «Быть частью команды значит приглядывать друг за другом. Ни один из вас не должен был дать ему исчезнуть из вашего поля зрения». И вдруг леденящий кровь крик донесся со стороны озера, отдаваясь эхом в горах. Леодрин не могла точно определить, был ли это голос Галила. «Рассредоточиться», — скомандовала она. Рыцари крови подчинились приказу. Повелительница ордена гнала свою лошадь на пределе возможностей на юг, сквозь густые леса и вдоль предгорий. Вскоре она остановилась около поломанных зарослей, где лужа темной крови покрывала землю. Леодрин посмотрела дальше в южном направлении на ближайший пригорок. Еще больше крови, едва заметной при слабом свете. Она пришпорила лошадь, и когда она сделала это, то объемы крови, встречающиеся ей по пути на земле, в ветках и деревьях, ужасающе выросли. «Рыцари, ко мне!» – закричала она. Она неслась дальше и стала встречать части, куски тел, Леодрин не могла сказать, принадлежали ли они людям, эльфам или кому-либо еще. Последовав за жуткими следами дальше, она увидела оторванную конечность. Руку с темно-зеленой кожей. Скакун достиг вершины другого холма. И Леодрин посмотрела вниз на небольшую полянку, на которой посреди болота, внутренностей и конечностей сидел Галил. Голова тролля лежала перед ним. Сам эльф, раскачиваясь вперед и назад, его руки впились в собственный череп. Он был покрыт, словно намеренно окрашен кровью. Леодрин спрыгнула с лошади и схватила Галила. Слонар, Вранеш и Милар бросились к чудовищной сцене. «Вы не должны были выпускать его из поля зрения!» – закричала она Вранешу и Милару. «Мне очень жаль, моя леди. Мы понятия не имели». «Это сделал ты?» – спросила она Галила. «Мы и понятия не имели», – повторил Милар с открытым ртом, осматривая бойню. Единственным ответом ей стал протяжный стон. «Я должна доставить его обратно в Луносвет. Солонар останется с вами, пока я не пришлю других. Будьте бдительны. А теперь помогите мне погрузить его на лошадь».